Но на лгунью она не походила. Подробности, сообщенные ею, выдумать сама не могла никак. И, что ни говори, очень помогла следствию. Наконец Коростылев не выдержал, признался. Выяснилось, что когда началась история с загрязнением озера и следствием по этому делу, Воронцов страшно перепугался. Он действительно был убежден, что Дорохин донес в прокуратуру. А следователь зачастил на базу, стал копаться в документах, беседовать с работниками автохозяйства. Воронцов чувствовал, как Фадеев постепенно близится к цели. За остальных шоферов бригадир не очень опасался. Не выдадут. А вот Дорохин, крепкий парень, ничем не возьмешь. Тогда Воронцов и уговорил Коростылева подстроить аварию, чтобы строптивый шофер замолчал навсегда. Что именно нужно было сделать с машиной Николая, тоже идея бригадира. Вечером накануне аварии Коростылев дождался ухода Дорохина и сменил штуцер стравливания тормозной жидкости, поставил старый, почти без резьбы. Воронцов был взят под стражу, вину свою в подготовке к покушению на жизнь Дорохина он отрицал, упорно и последовательно, на очных ставках с Коростылевым опровергал его показания, уверяя, что Петр все выдумал из какой-то там личной мести. «Меня интересовала личность бывшего бригадира. Как он мог решиться на столь жестокое преступление? В какой-то степени это стало ясно во время одной из очных ставок Воронцова с Коростылевым. Я присутствовал на ней. В течение долгой и утомительной перепалки между обвиняемыми Воронцов сказал: «Ну что ты мелешь, Петр? Неужели я такой дурак, чтобы самому лезть в петлю? У меня было положение, хорошая зарплата, выдвигали на руководящую должность, и чтобы я сам это разрушил собственными руками? Так, по-твоему?» Коростылев устал и озлобленно бросил ему в лицо: «Все это ты боялся потерять. Помнишь, как сам разглагольствовал о своей голубой мечте засесть в кресле директора? Личная машина, личная дача. Меня и Ромку Пикуля сделаешь бригадирами, а кто посмеет рыпаться, в шею выгонишь. Будешь, мол, кум королю и сват министру. Не говорил, да? А тут Николай возник. Встал он тебе поперек дороги.